венец мании величия, когда обожествляют даже не себя, а свой трон. Пол едва заметно дрогнул под ногами, громада Вентордорана двинулась, плавно скользила к восходу, к океану. Пес уловил желание хозяина и торопился исполнить. Холмы и горизонты неспешно уплывали назад. Скоро скрылись из виду и сидевшие в ряд громадные хельстедтские псы, провожавшие взглядами новоявленного повелителя, словно солдаты на смотру. «Да ведь это власть!» — вдруг подумал Сварог. «Власть над краем, где бессильны и обитатели небес». И никто больше не сможет дергать за ниточки, поучать и приказывать. Вот только на что эту власть употребить? Против кого обратить и за что бороться? «Что ты так прикипел к этим кискам?» — спросил он Леверлина. Леверлин сказал, не оборачиваясь, не вставая с колен: «Об этих кисках с незапамятных времен кружит любопытное поверье, будто они могут оживать». Но что для этого нужно делать, никто не знает. А знаменитую историю с кошкой из черной бронзы, выкопанной крестьянами на свою беду, многие считают сказкой. Да те же самые, что в Акобаре, словно из одной мастерской. Существует такое поверье, вы правы, мэтр Лагофель исправно играл роль предупредительного гида. Эти статуи были антиками еще задолго до шторма. В Вентордоране немало подобных редкостей. Король когда-то интересовался пантерами, но так и не доискался разгадки. Возможно, Ваше Величество сможет продвинуться гораздо дальше на пути познания посредством устройства, которое ваш предшественник, насколько я могу судить, использовал далеко не в полную силу. «Э, нет», — сказал Сварог, — «кажется, договорились уже. Новый король полезет внутрь этой штуки не раньше, чем разделается с текущими делами». «Стоп! Я этого не заказывал!» В зал вошел золотой истукан и направился прямо к нему, неся на вытянутых руках прямо-таки благоговейно-пурпурную мантию, переливавшуюся при малейшем колыхании всеми оттенками алого, багряного и малинового. Вид у истукана был серьезный и сосредоточенный, как у какающей собаки. «Он исполняет свои обязанности, Ваше Величество», — сказал мэтр Лагофель. «Вы их еще не научились различать, но это ваш камердинер. Король никогда не ходил без мантии, ну, разве что в спальне снимал. За 1000 лет появляются устоявшиеся привычки. Позвольте помочь?» «Форма одежды — дело святое», — — проворчал Сварог. — «Надеюсь, это не та же самая?» — «Ну что вы, Ваше Величество!» Оказалось, дело нехитрое, и мантия снабжена удобными застежками, совершенно незаметными снаружи, словно брежневский стульчик на мавзолее. Сварог, с непривычки наступая на полы, прошествовал к высокому, под потолок, зеркалу, обозрел себя и нашел, что выглядит, ну, в должной степени глупо, то есть именно так, как и надлежит королю выскочки с живым замком и скопищем жутких чудищ вместо нормальных подданных. Обернулся. Странная компания, включая Делию, таращилась на него серьезно и уважительно. Только Мара из-за спины Шедариса показала язык без всякого почтения к торжественной минуте. Сварог прошел к янтарному трону, ухитрившись ни разу не наступить на подол багряной хламиды, сел, положил руки на подлокотники и вполне искренне попытался ощутить себя грозным, могучим самодержцем. Но в голове упрямо вертелся анекдот о маленьком зеленом крокодильчике. Он махнул рукой, слез с трона и спросил: «Просьбы, прошения, челобитные? Еще по пригоршне бриллиантов, быть может?» «У меня покорнейшая просьба», — сказала Делия совершенно серьезно. «Нельзя ли отыскать ванную?» «Разумеется, принцесса», — сказал Сварог. «Да их тут навалом. Вас проводят. До моря нам еще ехать и ехать, и посему объявляю гарнизону роскошный отдых со всеми излишествами. Он сосредоточился, и тронный зал наполнился мелодичным звоном потревоженного золота. Появились истуканы с церемонными поклонами, уводившие его верных сподвижников, дабы вкусили заслуженного отдыха. Сподвижники, успевшие освоиться со многими чудесами и молниеносными переменами в судьбе, шествовали без всякой робости. Только Мара осталась, сопровождая книжника, словно вторая тень.